самый популярный образ в России. Уже немолодой писатель Гончаров написал роман «Обломов». Гончаров – типичный русский барин. Грузный, холеный, несколько сонный, с ленивыми движениями. Он написал в чем-то автобиографический роман. Этакий гротеск о себе самом. Помещик Обломов, одинокий холостяк, как и автор, проводит всю свою жизнь лежа на любимом диване. На этом диване он спит, ест, мечтает. На нем он живет. Вся его жизнь – страх перед действием, наслаждение ленью. Его поместье Обломовка под стать своему хозяину. Главное занятие, к которому с утра готовятся обломовцы – послеобеденный сон. Главное событие – еда. Это апофеоз лени, поэзия лени, съедающий талант, любовь и всю жизнь. Как только роман был напечатан, молодой Добролюбов публикует статью «Что такое обломовщина?». И роман становится не просто знаменитым. Его герой становится бессмертным символом. Критик объяснил: «Обломов и обломовщина – главное проклятие русской жизни. Россия – берлога сонного медведя, где все перемены заканчиваются тем, что медведь переворачивается на другой бок, чтобы вновь захрапеть. Обломовы у нас повсюду, они нас окружают. Бездействие и прекраснодушная болтовня – вот что такое наша жизнь. Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, я уже с первых слов его знаю, что это Обломов. Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества, и в течение многих лет рассказывающих все те же самые анекдоты о взяточничестве, о беззакониях всякого рода, я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку. Кто же, наконец, сдвинет их с места этим всемогущим словом «вперед», — писал Добролюбов. Эзопов язык. Зашифрованное иносказание. Становятся главным языком русской публицистики в век цензуры. И молодежь, наученная читать между строк, понимает истинный смысл добролюбовской статьи. Самодержавие превратило русскую жизнь в обломовщину. Хватит болтать, хватит смелых речей, нужны смелые действия, нужны новые люди, люди дела, которые поведут нас вперед, то есть к новой жизни.